Совершенно очевидно, что такая цена за мои картины не слишком велика, и что через некоторое и довольно короткое время покупатели увидят, что не остались в проигрыше. 160 франков, которые любители платили бы за каждую картину, составляют около 400 новых франков. Руки у меня не загребущие, черт побери. Зарабатывать 200 франков в месяц меньше, чем рабочий, на пороге 50 лет, при довольно известном имени. Излишне говорить, что хламом я не торговал никогда, и сейчас не собираюсь. Если я готов жить в бедности, то потому что не хочу заниматься ничем, кроме искусства. Письмо Мафра, в котором тот сообщал, что в июле вышли 300 франков, как видно, немного успокоило Гогена, и он решился, наконец, лечь в больницу в Папиетте, чтобы подлечить ногу, которая мучила его все сильнее. Но, к сожалению, в июле деньги не пришли ни от Мафра, ни от кого другого. Как же он сможет расплатиться с врачами по выходе из больницы? Гоген поддерживал довольно регулярные отношения с офицерами сторожевого судна «Дюран». Иногда он обедал в их компании. Офицеры, в свою очередь, приходили к Гогену в Пунауя, причем приносили с собой кое-что из съестного. Младший офицер Ревель должен был в этом месяце вернуться во Францию. Художник вручил ему для передачи Монфреду 9 картин. Гоген так плохо себя чувствовал, что ошибся в адресе, перепутал номер дома на бульваре Араго, где теперь жил его друг. За месяц до этого, снова вспоминая о полотнах, которые Шуф послал Мэтте, Гоген подчеркнул в письме к Монфреду, что отныне его жене не следует посылать ни одной картины, не получив с нее предварительно денег. «Я хочу иметь треть от продажи моих картин, а так как я ей больше не доверяю, я хочу получать деньги вперед». Коротко и ясно. Когда в августе Гоген вышел из больницы, его дела оставались в прежнем положении. Мафра долго не вернул. Не послали денег ни Боши, ни Добур, ни Тальбум. Представляете, какой у меня был вид, когда мне пришлось признаться, что я смогу заплатить 140 франков только позднее. Раны на ноге не зарубцевались, но, по крайней мере, не причиняли ему страданий. Однако разве он мог поправиться? Как мне восстановить силы, когда мне нечего пить, кроме воды, а вся моя еда немного отваренного на воде риса. Но в конце концов и с этим можно было бы смириться, если бы его поддерживала хоть какая-нибудь надежда. Увы, было совершенно очевидно, что во Франции никто не представлял себе толком, в каком он очутился положении. Это объяснялось, конечно, эгоизмом. Когда речь идет о другом, все быстро успокаиваются. Гоген преувеличивает. Он не так бедствует, как уверяют. На мой взгляд, все это сильно преувеличено, писал Сеген О'Коннору 18 июня. Не забудьте, что ответа придется ждать не меньше полугода. И Гоген, наверное, принял какие-то меры предосторожности. Но была в этом и неспособность людей выйти за пределы собственных представлений, мысленно пережить судьбу другого. Каждый человек замкнут в своем обособленном мире, отделенном великой китайской стеной некоммуникабельности от других людей. Люди говорят друг с другом, но друг друга не понимают. Шуфенекер, который в феврале-марте выставил свои живописные работы и пастели в книжном магазине «Независимое искусство», жаловался в письме Гогену, что выставка потерпела полный провал. Он считал себя куда более обиженным судьбой, чем Гоген, у которого, по мнению Шуфа, было все — слава, сила, здоровье. «Будь вы более осторожны и предусмотрительны, вы теперь жили бы в достатке, а если бы при этой предусмотрительности у вас было бы еще немного больше доброжелательности и терпимости по отношению к вашим современникам, вы были бы счастливым человеком». Несмотря на горечь, которая проскальзывает в этих словах, Шуф, конечно, не имел в виду ничего дурного. Он просто поддался своему мрачному настроению.